Михаил Шаптала. Существует ли Бог? Во всех странах мира люди задают приблизительно одни и те же вопросы. Приведу несколько типичных вопросов, которые, возможно, беспокоят вас. Существует ли Бог? Существует ли Творец, претендующий на создание моей души? Истинна ли Библия? Ответственный ли за что-нибудь человек? Несет ли он ответственность за себя перед самим собой, людьми и Богом? Существует ли божественное прощение? Можно ли каким-то образом помочь человеку в его неспособности исполнить свою обязанность перед людьми и Богом? Эти вопросы беспокоят тех, кто серьезно озабочен судьбой своей бессмертной души. Рассмотрим первый вопрос. Существует ли Бог, и можно ли знать, что Он есть? Во-первых, я имею врожденную уверенность, что Бог есть. Сколько мой разум не старался в прошлом доказать, что Его нет, и сколько я не старался внушить себе, что Его нет, и перестать в Него верить, тихий, настойчивый голос внутри меня давал себя слышать снова так же, как и в вашей душе в трезвые минуты вашей жизни. Я знал то, что, по крайней мере, у меня есть Бог, но есть люди, которые не верят в Него. Верят ли они или не верят? Мы знаем, что и атеизм уступает место молитве в чрезвычайных случаях. Я уверен в том, что проблема неверия гораздо серьезней, чем проблема веры. Вера в то, что мертвая материя сама собой произвела жизнь, и что живая материя создала разум, а разум – совесть, и что хаотический случай создал известный нам порядок в космосе и природе, такая вера может быть названа легковерием. Давайте признаем, что чертеж требует чертежника. Предположим, что мы на берегу океана и видим громадный пароход. Обратившись к вам, я говорю: многие думают, что пароход произошел в результате тщательных планов и чьих-то расчетов, но меня не проведешь. Я считаю, что никакого разумного труда не вложено в его сооружение. Каким-то таинственным образом металл вышел из земли и сформировался в листы. Появились заклепки и прикрепили листы металла к стенкам парохода. А после продолжительного времени тем же эволюционным порядком появились моторы на нужном месте, и в один прекрасный день люди увидели пароход готовеньким, плавающим недалеко от берега в тихой гавани. Вы бы, конечно, сочли меня за сумасшедшего, потому что прекрасно знаете, что чертеж требует чертежника, проект требует замысла, и что-то не получается из ничего. Рука мастера привела в исполнение замысел интеллекта, и это понятно, но все же есть интеллигентные образованные люди, которые говорят нам, что вся Вселенная появилась случайно, и никакой высший разум не принимал участия в ее появлении. Они говорят нам, что знают природу, а не Бога. Однако есть и разумные, просвещенные люди, которые говорят, что Бог превыше всего. И проявляя себя в природе, законы и принципы есть выражение Его силы и мудрости. сам остается выше всего во Вселенной. Безбожники же не могут предложить нам ничего, кроме загадки о плане без планирующего, чертежа без чертежника и творения без Творца. И даже более того, последствия без причины. Некоторые люди говорят, что не могут верить в Бога потому, что его нельзя доказать и объяснить. Электричество тоже нельзя объяснить, и самые великие ученые не могут дать ему правильное определение. И все же его наличие нельзя отрицать. Я могу ошибаться в моем понимании электричества, но оно от этого не перестанет существовать. Подобно этому, я должен верить в Бога не на основании того, что я понимаю, а на основании очевидности Его проявления во мне и вокруг меня. Я вижу дело Его рук. И как бы мало я не знал о нем, как превратно бы не понимал его сущность и проявление, я вынужден признать его существование. Бог существует независимо от того, верят ли в него люди или нет. Люди часто не верят в Бога не потому, что его невозможно принять разумом или доказать, но потому, что серьезный человек становится перед фактом своей ответственности перед Богом. Многие не желают нести эту ответственность, и те, кто прячется в атеизме, делают это для того, чтобы избежать строгой реальности, перед которой поставлен человек, ответственный за свою жизнь перед Творцом. Обычно дело не столько в том, что «я не могу верить», сколько в том, что «я не хочу верить». Готовы ли вы честно подойти ко всем этим вопросам и понять, что они могут значить для вас лично? Направление вашей жизни зависит от того, что вы думаете о Боге. Ваше будущее – полностью зависит от этого. И Иисус Христос говорит: «Это же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 11 по 13.